Давно-давно это было. В одинокой хижине среди гор жили старик и старуха. Добрые старики были, птицы и звери к ним дорогу знали. Добрые да бедные. Говорят, богатство бедных – это дети, но не было у стариков ни детей, ни внуков. Тоскливо в хижине зимой, да и летом нерадостно. Сколько сказок, сколько песен колыбельных в памяти берегу. А для кого? По дорогам ходит сон. Тихо-тихо ходит он. Спят вороны на заборе. Нин-нин-нин, куру-рию, куру-рию. Лодки спят на синем море, заяц спит в своей постельке. Спи, малышка, в колыбельке. Нен-нен-нен, куру-рию, куру-рию. Возле дома ходит сон. Тихо-тихо ходит он. Ой. Ну, не горюй. Давай споем что-нибудь повеселее, а? Коршун, коршун, покружи, сут-тан-тан, сут-тан-тан. Бей ворону в барабан, сут-тан-тан, сут-тан-тан. Воробей, сыграй на флейте, сут-тан-тан, сут-тан-тан. Воробей, сыграй на флейте, сут-тан-тан, сут-тан-тан. Пиреру, пиреру! Коршун нам подпевает. И воробью, слышали? Только птицы нам и подсвистывают. Нет, меня этим не утешишь. Ну, мне твоя печаль понятна. Я сплел из бамбука колыбель. Горный ветер прилетает качать ее. А в ней пусто. Ну, что поделаешь? Да, видно, такова наша доля. Да. Ну, я пойду в горы, соберу хворост для очага. Отправлюсь и я к реке, постираю белье. Пошла старуха. Узенькой тропинкой к реке спустилась. И только нагнулась к воде, видит... Цумбуку-камбуку, цумбуку-камбуку. Плывут вниз по реке две большие дыни. Одна бурая, как черепаха, другая золотая, как солнце. Горькая дыня, плыви к той стороне. Сладкая дыня, плыви сюда, ко мне. Ой, плывет. Плывет сюда. Вот она, золотая дыня. Прямо к ногам волной прибила.